Он знал, что рано или поздно удача обязательно окажется на его стороне. Да, сейчас он птица невысокого полета, однако еще рано судить, игра только началась. Когда он был еще мальчишкой, то обожал свою маму и все время держался за ее юбку. «Маменькин сынок», — говорили о нем, а встреченная цыганка, которой он отдал свою мелочь, что была у него в кармане, сказала больше. «Ты станешь богатым и успешным человеком, и все это принесет тебе женщина. Помни о моем предсказании и не упусти свой шанс», — произнесла она, сверкнув ведьминскими зелеными глазами. Он и запомнил. Запомнил на всю жизнь и твердо поклялся себе быть зорким. Сейчас уже несколько лет, как мама умерла. Он теперь жил один и все искал ту самую женщину, что должна стать его счастливым билетом в золотую страну безделья и процветания. Одна беда – цыганка не дала ее примет. И как же ее узнать? Вокруг него всегда было много женщин, но какая из них та самая? Или он просто ее еще не встретил? Ничего, время еще есть. Он умеет ждать.